Глава 8. Еще в самом начале обучения на ракшанском корабле я завороженно смотрела на непривычную панель ручного управления. Она была как густой кисель, и для работы нужно было погрузить туда руки до кисти. Ощущения при этом были весьма неординарные. Подскочила к месту второго пилота. Мне некогда было объяснять, что происходит, потому что чувствовала, Джоанны уже здесь, на корабле. Включила боевую тревогу и, опустив руки в желе, полностью слилась с кораблем. Я почувствовала все, что на нем сейчас происходит, как-то отстраненно, словно издалека. Мое сознание слегка коснулось и корабля Ранера, пристыкованного к нашему. На нем, словно мерзкая опухоль, висел корабль Джоаннов. Не знаю, жив ли там еще кто-нибудь, но голодная лавина чудовищ пытается прорваться через стыковочный отсек на наш корабль, как вирус, поражая все вокруг своим присутствием. Я активировала двигатели и резко начала закладывать поворот, пытаясь расстыковаться. Старалась не думать, что это вызовет разгерметизацию ближайших к стыковочному отсеков. Сейчас нужно думать только о том, чтобы как можно меньше Джоаннов проникло сюда и как быстрее и дальше увести от них наш корабль. По ходу дела я обнаружила недалеко еще два корабля Джоаннов и судорожно соображала, как уйти от них, практически не видя и не слыша, что творится вокруг. Основной компьютер корабля монотонно сообщал о чужеродном вторжении, о повреждении обшивки корабля и так далее. Я не слушала. Я пыталась уцелеть сама и спасти хоть кого-нибудь. А перед глазами все время стояла картина последних секунд жизни моей бывшей команды. «Не хочу, чтобы это снова повторилось теперь уже со мной или Рантаиром! Не хочу!» Проскочив между двумя кораблями Джоаннов, повредив при этом один из двигателей, вырвавшись из капкана, врубила гипердвижок и проскочила через проход в гиперпространство. Из струны первый пилот довольно быстро принял мой план действия и полностью страховал, что бы я ни вытворяла. Поэтому, выйдя в гиперпространство, направил нас на Крабчак. Мы оба, глядя друг на друга, понимали, что если доберемся хотя бы до той планеты, то благодаря спасательному шлюпу сможем выбраться живыми. Немного придя в себя, я начала осознавать происходящее вокруг. Похоже, рана расслабилась. На меня обрушилась ледяная волна холода, и, повернувшись, я застыла с безмолвным криком на губах. Мостик представлял собой поле боя. Я, наконец, поняла назначение тонких длинных кинжалов на поясе у ракшан. В тесном замкнутом помещении стрелять чем бы там ни было не представлялось возможным, поэтому шел рукопашный бой с использованием тех самых игловидных клинков и палок с крючьями. Все вокруг было забрызгано кровью и еще какой-то странной черной жидкостью, которой истекали раненые Джоанны. Я впервые видела их живыми в непосредственной близости. И лучше бы вовек не видела. Черные вытянутые безволосые головы, плоские огромные глаза блюдца. Отсутствие носа и ушей еще не так пугающе выглядит, как их рот. Длинная присоска, болтающаяся, словно короткий хобот. Длинные тела и такие же длинные конечности, похожие на щупальца осьминога. Черные матовые тела, затянуты какой-то пленкой. Джоанны наносили удары оружием, больше похожим на лазерное, резавшие тела ракшан, словно нож, мягкое масло. Зная, что деваться им некуда, дрались, как берсерки. Я ничем не могла помочь без оружия, да и драться со скоростью и силой ракшан не умею. Прижавшись к панели, с ужасом смотрела на развитие событий. Джоаннов семеро, а ракшан шестеро, включая первого пилота, который занят вместе со мной. Рантаир стоял спиной к Ранеру, и они отбивались сразу от троих. Рантаир убрал двоих, пока Ранер сдерживал третьего, и длинным выпадом палкой зацепил еще одного Джоанна, который в паре с другим нападал на Дара, прикрывающего собой раненого Дира. Труны кинулся на помощь, и они втроем завалили очередного урода. Но в этот момент, пытаясь уйти от прямого удара в грудь, Ранер отклонился в сторону, и луч от оружия Джоанна прошел сквозь спину Рантаира. Он замер на секунду и рухнул, как подкошенный. Я завыла и бросилась к нему, не обращая внимания на происходящее вокруг. Упав возле него на колени, аккуратно перевернула его на спину. На груди отверстие оказалось братом-близнецом того, что на спине. Я гладила его лицо, шептала ему все, что приходило в голову, пока вдруг не стало тихо. Такая абсолютная тишина. Подняв голову, я увидела мертвых Джоанов и оставшихся в живых Ранера, Дара, Дира и Труны, молча стоящих возле нас. «Дар, помоги мне отнести его в медитек. У него бьется сердце, значит, он жив, и его можно спасти!» Он смотрел на меня, потом, повернувшись к другим, попросил: «Мне нужна ваша помощь». Они стояли, не двигаясь и тяжело дыша, не решаясь подойти к моему любимому. Я зарычала от злости. «Ранер, ты принадлежишь мне! Я приказываю тебе помочь нам донести его в медитек!» Он вздрогнул, как от пощечины, но молча кивнул головой. С трудом мы донесли Рантаира до медитека. Когда, наконец, уложили раненого и запустили аппарат, я срезала с него верхнюю одежду и повернулась к помощникам. Дир мини-медитеком восстанавливал обожженные руки Дара и Ранера. Насколько же прав оказался Рантаир, когда говорил, что смертельно опасен для окружающих? А я не верила. Но мне было не до того, потому что в этой жизни мне больше не нужно ничего, только быть с ним рядом. «Доложите обстановку, Издар, пожалуйста!» Он только растерянно повернулся к Труне, и тот решительно заменил его. «Эльтарина Ева, корабль поврежден настолько, что не сможет пройти атмосферу Крапчага и, скорее всего, сгорит. Как только мы выйдем из гиперпространства возле планеты, нам придется покинуть корабль и добираться на шлюпе. Это произойдет меньше, чем через час. Во время атаки на нашем корабле было 23 члена экипажа, Эльтар Рантаир и вы. Плюс к этому количеству добавились Эльтар Ранер, два его сопровождающих, находившихся под стражей, и шестеро с его корабля, успевшие прорваться на наш. В стыковочном отсеке во время нападения Джоанов и последующей аварийной расстыковки погибли пятеро наших и трое их. Двоих сопровождающих осушили Джоаны, пробившиеся к рубке. Судя по всему, те направлялись на мостик, когда услышали тревогу, а по дороге встретили Джоанов. Страшная смерть. Осталось 24 вместе с нами, Эльтарина. Трупы Джоанов мы выкинули за борт. Надо начинать эвакуацию сейчас, потому что место точного выхода я рассчитать не смогу. Но это будет слишком близко от Крапчага, и у нас может не быть лишнего времени. Спасибо, Иструны. Вы можете начать подготовку к эвакуации. Теперь вы, Издар. Как нам транспортировать Эльтара Рантаира на шлюп? Лицо врача потемнело. Видимо, наши дела плохи. Он проверил данные на планшете и, качая головой, посмотрел мне в глаза. «Он выживет, если медитек восстановит поврежденные ткани и органы. Но медитек стационарный и требует такого количества энергии, которую шлюп обеспечить не в состоянии. Транспортировать его сейчас не имеет смысла, потому что он не выживет без медитека и нескольких минут». Эльтар Рантаир обречен, Эльтарина. «Если выскочим слишком близко от планеты, и корабль не сможет удержаться на орбите, включим автоматическую посадку, и есть вероятность, что корабль выдержит и не развалится на куски», — вмешался Труны, пытаясь разрядить обстановку. Посмотрев на него, потом на остальных членов терпящего бедствия корабля, я попыталась найти выход, но даже 50-процентного не было. Все зависит от того, повезет или не повезет нам с Рантаиром. Но ведь нам уже один раз повезло. Судьба же свела нас, двух одиноких гуманоидов из разных галактик и разных рас, но на 100% совместимых. Может, она не оставит нас и сейчас? Человеческая авось прорвемся в данный момент принесло своеобразное облегчение и надежду. Я отдала команду. «Издар, закрепите Эльтара Рантаира, чтобы при жесткой посадке он не выпал. И струны, начинайте эвакуацию прямо сейчас. У нас слишком мало времени. Эльтар Ранер, соберите свой экипаж и направляйтесь в шлюп». Команда смотрела на меня с тревогой, но указания кинулись выполнять с облегчением. Я не отходила от Дара, проверяющего работу систем медитека, подключенных к Рантаиру. Потом, зафиксировав ему руки и ноги, закрыл крышку. взглянув опять на данные, отраженные на планшете, сказал, не поворачиваясь ко мне лицом. «Все идет хорошо. Его показатели стабилизировались, и состояние нормальное. Ему надо лишь дать немного времени, и он выживет». «Вы его единственный друг, Издар. По-настоящему хороший друг. И поверьте, он знает и ценит вашу дружбу, как никто другой». «Вы правда так думаете?» Он недоверчиво уставился на меня. «Я не думаю, Ис, я знаю. А сейчас вам пора убираться отсюда». Он оглянулся на Медитек и пару секунд смотрел на него, а потом, словно очнувшись, повернулся и вышел в коридор. Я сбегала к себе в каюту переодеться в летные комбинезоны и ботинки. Проверив на мостике данные головного компьютера, направилась к эвакуационной палубе. Там уже собрался экипаж двух кораблей. Я махнула рукой, показывая, чтобы рассаживались по местам. На палубе оставались только мы с Ранером и Даром. Они хотели пропустить меня вперед, но я только ухмыльнулась и покачала головой. Ранер понял не сразу, а вот Дар улыбнулся печально и тоже отошел в сторону. Но я опять покачала головой. «Издар, вы не можете остаться. Наши шансы на выживание слишком малы, как вы понимаете, а у вас есть о ком позаботиться. Например, Дир. Он еще слишком юн, чтобы оставаться без присмотра». Я понимала, какие его грызут сомнения, но он кивнул и предупредил. «Я буду готов заняться им, как только вы совершите посадку». Я тоже кивнула ему в ответ. «Я не понимаю, зачем вам, Эльтарина, погибать вместе с ним? Ведь вы вместе сгорите в этой металлической коробке! Вы молоды и прекрасны, весь Ракшан будет у ваших ног! Вы должны отправиться с нами!» «Ранер есть Ранер, ничему его жизнь не учит».